Получились бы два великолепных, бессмысленных убийства, совершенных просто так, любопытства ради. Только я мог упустить такой удачный случай. У тебя не было никаких причин их убивать? Конечно же, не было, черт возьми. Я пытался отыскать эти причины, но так и не нашел. Днем я не виделся с Анри. И даже если бы он решил заняться краденым Микеланджело, чего он не сделал, он ни за что бы не заподозрил меня. Когда вечером на празднике мы с ним обсуждали эти кражи, ему и в голову не приходило, что их виновник я сам. Анри не отличался тонкой интуицией. Что касается святой совести, то она не бунтовала против меня и никогда не подозревала меня в убийстве Анри. Правда, у нас был уговор, что мы прекратим наши тайные дела, когда одному из нас это надоест. Приехал Анри, и мы решили на какое-то время затаиться, а может быть, даже прекратить нашу деятельность насовсем, поскольку теперь нас могли разоблачить. Как вы понимаете, чтобы найти во всем этом мотивы для убийства, пришлось бы покопаться в отдаленных уголках моего мозга. Но, признаюсь вам честно, мсье Валанс, у меня не хватает на это мужества. Тиберий, умоляю тебя, говори серьезно. Тиберий поднял голову. Это у вас серьезный вид, Валанс, серьезный и даже слегка несчастный. Черт побери, Тиберий, ты что, не отдаешь себе отчета, насколько все это важно? Ты можешь поклясться мне, что не убивал их? А доказать можешь? Тиберий встал и прислонился к стене. А я должен вам что-то доказывать? Вы не способны поверить мне на слово? Вы не уверены в этом, вы колеблетесь. Руджери убежден в своей правоте, я в своей. И вы не знаете, чью сторону принять, вам нужны факты. Конечно, с фактами в руках все гораздо проще. Так вот, у меня нет возможности вам это доказать. Более того, я даже не стану пытаться. Руководствуйтесь вашей собственной совестью, собственным чутьем и собственным чувством справедливости, а я вам не помощник. И не будем больше говорить об этом. Я вам уже сказал, что намерен глубоко проникнуться библейским духом. «Ладно», — сказал Валанс, вставая. «Что вы собираетесь делать?» «Вернусь в Милан. Думаю, теперь я точно вернусь». «Подождите. Чего?» «Ты не должен уезжать прямо сейчас. У меня есть к тебе просьба». «Какого рода?» «Она тебе не очень понравится, но ты сделаешь это для меня, Валанс». «Ты уверен?» «Сядьте сюда, Валанс, подальше от тюремщика». Тиберий не сразу решился заговорить. «Ну вот», — сказал он, — «теперь настал мой черед мучиться». «Вы знаете, что за эти кражи, за одни только кражи, мне дадут как минимум 6 лет». «6 лет, Валанс, 6 лет в темноте, ходить кругами в 4 стенах. И теперь, когда я тут один и в оковах, вы кое-что сделаете для меня, потому что вы пока еще на свободе. Вчера у меня была Лаура. Происходит нечто скверное». «Она не уехала в Париж?» «Пока еще нет, увы. С тех пор, как ее непосредственно затронуло полицейское расследование, колорадский жук и в особенности члены его шайки перестали ей доверять. Боятся, что она заговорит или согласится стать осведомителем в обмен на неприкосновенность. В этой среде принято быстро избавляться от сообщников, попавших в руки полиции. Вы знаете, как это бывает? Вчера утром в отеле «Гарибальди» ей передали записку «Держись подальше от легавых, или тебе крышка». За точность слов не ручаюсь, но смысл был именно такой —